купчие, на трехкомнатные квартиры, а мужчина, выигравший в тяжелом бою победу, чуть не скончался, увидав кредитную карту, на которой лежал миллион. Впрочем, частенько приз никому не достается, поэтому зрители в середине января следили за игрой, затаив дыхание. Довольно легко победила молодая девушка. Ведущая даже не слишком придиралась к ней, делая вид, будто не слышит откровенных подсказок паренька. Представьте теперь всю меру негодования девицы, когда она извлекла кочан капусты, кое-где подгнивший и омерзительный. Не сумев справиться с собой, девчонка швырнула зеленый шар в ведущую. Та ловко отскочила и хидно спросила: «Я так понимаю, что вы отказываетесь от выигрыша?» «Забирайте эту гадость себе!» — чуть не плакала девчонка. «Забирать?» — ерничала Ольга. «А вы не передумайте. Смотрите, какая отличная капуста. Щет сварите, берите. В хозяйстве все пригодится. Господи, зачем ей эта гадость?» — выкрикнул, тряся кудряшками паренек. «Не берите! Бросьте! Это издевательство!» Ольга повернулась к участнице. «Считаю до трех. Раз. Имейте в виду, если откажетесь, то все. Приз не верну. Два. Ну, что?» «Оставьте себе на щи!» — взвизгнула победительница. «Три!» — припечатала Ольга. Потом она взяла кочан, положила его на стол и принялась методично сдирать полусгнившие листья, приговаривая: «Зачем отказалась? Ладно, я согласна, сверху кочан немного попортился, но внутри-то вполне нормальный. А это что?» Ловким движением она выудила из середины сложенный листок, развернула его, подняла над головой и звонко объявила: «А это приз нашего спонсора Камобанка. Чек на 100 000 долларов!» Зал вскочил в едином порыве. Девица сначала вытаращила глаза, потом свалилась на пол так, словно кто-то отпилил ей ноги. Рядом, издав всхлип, шлепнулся, звеня цепочками и браслетами, второй ведущий. Думаю, что кое-кому из телезрителей также стало плохо. Сами понимаете, что 1 февраля у экранов, затаив дыхание, собралась уже вся страна. Народ не разочаровался. Победитель выудил отвратительно воняющее ведро навоза. Зажав пальцами носик, Оля прогундосила: «Берете?» «Да!» — завопил юноша, вспомнив кочан. «Только одно условие. Вы не можете унести это ведро просто так. Вдруг там что-то лежит на дне. Охрана не пропустит. А что делать-то?» «Поройтесь в нем, что найдете — ваше». Парень не дрогнул. «Дайте палку». «Нет, дружок, руками». Юноша был очень жаден. Он закатал рукава чуть ли не до плеч, сморщился и принялся возиться в навозной жиже. Зал опять вскочил. Зрители схватились за сердце. Но ничего. В ведре оказался лишь навоз. «Уносите!» — велела Ольга. «На дачу пригодится. Кстати, вот вам бесплатный талон на посещение сандуновских бань».